Словом, четыре трупа, выстрел, а в районе тишина», – закончил рассказ Ветров. Специально узнавал утром сводку новостей. «И?» «Ничего. Бытовуха, труп на остановке, алкаш перебрал очистителя, и все?» Кир покачал головой. «Это точно не розыгрыш». «Да уж, розыгрыш до похищения и нападения не доводит. Да и кто будет разыгрывать? Я не телешоу-звезда, не артист». «Сначала уговоры, потом похищение», – рассуждал Кир. «Кто-то на тебя серьезно ополчился. Кто?» «Понятия не имею», – раздраженно ответил Герман. «Из старых знакомых только что совратитель моей бывшей». «Иваныч?» – воскликнул Кир и пренебрежительно махнул рукой. «Брось. Это было 5 лет назад. И потом Иваныч не тот человек, который будет так мстить. Слабоват». «Тогда не знаю. Слез Чечни? Какой-нибудь кровник?» «Может», – кивнул Кир. «Но для этого надо узнать твой адрес, а потом отыскать тебя самого. Но тебя 5 лет здесь не было. Никто не мог найти. Однако версию отбрасывать не будем. Кто мог сдать? Только в штабе полка. Кадровики, финотдел. Надо сказать Олегу, у него там много знакомых было. Пусть наведет справки». «Да ладно тебе, Кир, чего шум поднимать?» «А того», — насупился Шилов. «Это тебе не шуточки. Раз пролетели, два, а потом достанут. Шлепнут из-за угла, и все». «Да из чего? Из этого, что ли?» Ветров потряс пистолетом, бросил его на стол. Пренебрежительно произнес. «Только не дальше 5 метров. На чеченов не похоже. Они любители экзотики, но не до такой степени». «Да, это точно. Но тогда кто? Пришельцы из этого другого мира?» «Из психушки. Не знаю», — развел руками Ветров и замолчал. Шилов тоже молчал, глядя на пистолет. Потом вскинул голову. «А почему сразу не позвонил?» «А что говорить? Пришельцы атакуют?» Кир усмехнулся. «Действительно, глупая ситуация. Но угроза-то вполне реальная». «Тебе надо поаккуратнее теперь». «Знаю, ствол всегда со мной». «А награда твоя, выходит, не зря просил?» «Не просил, а заслужил. Вот-вот». Ветров посмотрел на улыбающегося друга и вспомнил, как заработал награду. Все произошло случайно и как-то нелепо. Комиссия и штабы группировки делала объезд частей непонятно с какой целью. Плановое было мероприятие или стихийное, кто знает. Ездила комиссия с солидным прикрытием. 2 БТР, БМП, инженерное отделение, взвод солдат. Сверху прикрывали крокодилы Ми-24. Катались только днем и только по хорошо проверенным дорогам. Какой черт дернул генерала и 2 полковников махнуть из штаба полка на ротный опорный пункт за 5 километров, сказать сложно. Взяли бардак, БРДМ, и покатили, никого не предупредив. Может, хотели внезапно нагрянуть, ревизию, так сказать, провести. Бардак проскочил мост, заехал в зеленку и на выезде попал под обстрел. Это уже потом на спокойную голову сообразили, что произошел банальный слив информации прямо из штаба. Слили местному Амиру, и тот погнал в засаду тех, кто был ближе к зеленке. Небольшая группа, человек 5-6. Те едва успели на место, прибежали почти одновременно с подходом бардака. Времени ставить мины у боевиков не было. А может и мин не было, но гранатомет имелся. Вот из него и подбили машину. К счастью, граната угодила в колесо, снесла его напрочь и контузила сидящих внутри. У кого-то хватило ума ехать с открытыми люками, поэтому серьезно никто не пострадал. Из отсека генерал и полковники, а также экипаж, вылетели с похвальной быстротой. Больше хвалить их было не за что. У солдат по 4 магазина на автомат, а автоматы – АКСУ. Еще один калаш в машине. У проверяющих – ПСМ. Как раз застрелиться. Против хорошо вооруженных духов – никаких шансов. Радиостанция накрылась вместе с машиной. Кричать бесполезно. Только духов насмешишь. Надо отдать должное, истерики не было. И руки поднимать желающих не нашлось. с матом и проклятиями готовились умирать. Но в этот день судьба смотрела на высокие чины с благосклонностью. Разведвзвод старшины Ветрова возвращался с планового рейда по местам боевой славы, как называл это сам Ветров. Сходили хорошо, тихо, незаметно. Обнаружили часть банды, сидевшей в селе, выяснили, когда те уходят, и поставили на дороге несколько сюрпризов. Устраивать засаду не стали. Нельзя было засвечивать присутствие. Пусть духи думают, что дорогу заминировали их враги из местных. Внутренних разборок хватало. Мины сработали, когда взвод прошел половину обратного пути. Разведчики довольно покивали и прибавили шагу. К «Зеленке» вышли через 5 минут после начала боя. Ветров приказал выяснить, кто там шумит. Влезать в чужую разборку не стоит, да и чревато. Могут навернуть с двух сторон. Высланный вперед дозор доложил. Духи подбили бардак и добивают экипаж. Еще пару минут, и все. Тут уж Ветров медлить не стал, разделил взвод на 2 группы и дал команду вперед. Духи увлеклись избиением и проморгали подход взвода, а когда по ним заработали пулеметы и подствольники, попробовали уйти. Одному удалось удрать, остальные легли у дороги. К этому моменту водитель машины был убит, наводчик ранен. Ранение получили генерал и один из полковников. Ветров немедленно вызвал помощь и в ожидании подкрепления занял круговую оборону. Помощь прибыла через 10 минут, ибо удравших уже искали. У комбата от радости, что высокое начальство живо, чуть истерика не случилась. Обещал представить Ветрова к герою России. Правда, поостыв, снизил планку героизма до ордена мужества. Потом до медали за отвагу. Ветров хотел уже попросить, чтобы дали новую радиостанцию, и дело с концом. Но тут вмешался генерал. Ранение было несерьезным, и он не полетел в госпиталь. Разыскал спасителя, обнял и тут же велел писать приказ о представлении к высокой награде. Ветров, памятуя наградные метаморфозы комбата, набрался смелости и попросил генерала, если можно, заменить орден оружием с дарственной надписью. Мол, ваш вензель заменит блеск награды. Генерал подначки не понял, а может, не обратил внимания, только спросил, какое оружие желает старшина. Тот сказал ПММ, то бишь модернизированный Макаров. Генерал слово сдержал. Через 3 дня лично вручил пистолет при построении разведвзвода и штаба батальона. Кое-кто из штабных желчью изошел, глядя на это, но молчал в тряпочку. А генерал от души добавил. «Весь срок контракта тебе засчитывают как боевые. Заслужил». Если учесть, что с подсчетом боевых в группировке был тихий ужас, стоило оценить жест генерала по высшей категории. Так Герман стал обладателем наградного пистолета и некоторого количества рублей. Кстати, Шилов в тот раз со взводом не ходил, ездил в Моздок. Но на награждение был, потом подначивал штабных. Учитывая репутацию старшего сержанта, заместителя командира взвода, его не посылали, а вежливо рекомендовали заткнуться. «Ствол всегда при мне», — повторил Ветров. «А ты разве ходишь пустой?» «Да нет. Я, конечно, не такой заслуженный», — ехидно произнес Кир. «Но ишь имею». И он вытащил из кобуры ИШ-71. Служебное оружие частной охраны. Не шедевр, но на 5 метрах Макарову не уступит. Друзья посмотрели друг на друга и рассмеялись. За эти годы они так привыкли к оружию, что чувствовали без него себя голыми. Ладно, стволы стволами, но дела-то неважные. Надо думать, как быть. Не будешь же ты вечно оглядываться и ждать удара. Не буду, согласился Ветров. Думаю, эти ребята еще придут. После неудачной попытки захвата они обязательно захотят переговорить, либо повторить нападение. Кир согласно покивал, а потом сказал. «Звони Олегу. 2 головы хорошо, а на 3 соображать веселее». «Да нахрена его впутывать?» «Не понял». Ветров попробовал объяснить. «Олег — человек семейный. Жена, детишки. Чего его впутывать?» «Да», — притворно удивился Кир. «Интересная мысль. Я-то, конечно, промолчу, но ты не вздумай ему такое сказать, а то будешь зубы в горсти чистить». Герман озадаченно почесал затылок. «Кир прав. Олег отреагирует на попытку усомниться в его готовности прийти на помощь очень живо. Может, и впрямь по шее дать. А рука у него тяжелая. Как-то на допросе пленного духа так двинул, что того минут 10 откачивали. Боевик потом с испугу выложил все, что знал, и выразил желание сотрудничать. Лишь бы больше к нему не пускали этого русского зверюгу. Ладно, позвоню. Но что ему сказать? Спаси, психи атакуют. Поздоровайся сперва, хмыкнул Кир. Спроси, как жена, как детишки. Что нового в мире? Ну, хватит, я серьезно. Да просто скажи, чтобы приехал. Ветров неохотно взял трубку мобильного телефона и набрал номер Махова. Тот ответил не сразу. Судя по голосам в трубке, был не один. Герман не стал тянуть, передал привет от Кира и спросил, есть ли время для встречи. «А что, погулять решили?» – поинтересовался Олег. «Ну да, пикничок намечается», – отчетливо сказал Герман. «Пикничок?» Кодовое слово, означавшее сложную обстановку, способную перейти в серьезное столкновение. А «сабантуй» – боевая ситуация. Но до «сабантуя», пожалуй, еще не дошло. Махов сразу посерьезнел, спросил, как здоровье. «Живы-здоровы, чего и вам желаем. Я освобожусь через час, через полтора буду у тебя. Вы уж без меня не начинайте», – сказал Олег. «Хорошо, подождем. Тогда отбой». Ветров выключил телефон и вздохнул. Кир прав. Олег обиделся бы, не позови он его. «Ну?» – спросил Шилов. «Будет через полтора часа». «Нормально. А мы пока давай прогуляемся до твоего гаража, проверим машину и посмотрим, как там вообще». «Думаешь, могли заминировать?» Кир пожал плечами. «Кто знает, береженого...» «Береженок бережет», — закончил за друга переделанную пословицу Герман. «Пошли».